Глава 14. Уэйт. 33 года. Картина передо мной слишком хороша, чтобы быть правдой, поэтому на всякий случай не моргаю, чтобы случайно не прогнать видение. Безупречное женское тело с лоснящейся загорелой кожей и аппетитными изгибами растянуто вдоль вертикальной перекладины на верхнем этаже пустующей ныне парковки. Ее руки подняты вверх, обвивая шершавый металл и завязаны в запястьях узлом из порванных чулок, примотанных к другой перекладине, свисающей с потолка. Стройные ноги лишь слегка касаются пола, когда она переминается на кончиках пальцев, пытаясь удержать собственный вес. Венец моей композиции — кожаный пояс от платья, одновременно обернутый вокруг ее горла и импровизированного шеста, удерживающий мою незнакомку так, чтобы она не смогла пошевелиться. Немного странно называть ее незнакомкой, ведь за год регулярных встреч я хорошо узнал, какой звук она издает первым, когда приседаю перед ней на корточки и провожу кончиком языка по шраму на левом колене. Низкий, вибрирующий стон. Он куда приглушеннее, чем те, что я извлекаю из нее, постепенно продвигаясь выше, пока не достигаю вершины сжатых бедер. Там на бедренной косточке тоже есть шрам, похожий на заживший порез. Еще один круглый на предплечье. Такие обычно оставляет сквозное пулевое ранение. Каждый раз, касаясь их губами, я внутренне содрогаюсь от осознания, что, возможно, ей пришлось пережить что-то ужасное, но она все равно не признается, даже если я продолжу пытку. На моем собственном теле бесчисленное множество таких же фрагментов истории, что пишется борьбой и кровью, но в отличие от Линка, я не прячу их за татуировками, а ношу с гордостью. «Ты скажешь мне?» Спрашиваю, наверное, в тысячный раз с ночи нашего знакомства, но она лишь плотнее сжимает губы и сглатывает. Кожаный ошейник натягивается на вытянутой шее, оставляя красноватый след. «Хорошо. Будь по-твоему, малышка». «Поцелуй меня в задницу!» Зло выплевывает она, стреляя в меня зрительными кинжалами. Прикладываю руку к груди и широко улыбаюсь. «С огромной радостью выполню твою просьбу». Будучи верным своему слову, обхожу ее, становясь позади, и звонко шлепаю круглую ягодицу, а потом наклоняюсь, чтобы поцеловать это место. То же самое проделываю с другой стороны, и она шипит перед тем, как жалобно всхлипнуть. Мне нравится, каким отзывчивым становится ее тело с каждым новым разом, все больше и больше восхищая похотливого ублюдка внутри меня. Она чуть заметно прогибается в спине, прося добавки. Но я не спешу, наслаждаясь каждым укусом, шлепком и поцелуем, двигаясь по ее спине, груди, шее, рукам. Моя проблема заключается не в том, чтобы подчинить себе ее тело. Наши игры давно уже вышли за пределы клуба. Теперь мы встречаемся в заранее назначенных безлюдных местах, продолжая проверять границы друг друга, и всегда, за исключением нашего первого раза, она отдает контроль в мои руки. Взаимодействие горячо и безумно, на грани, а может быть даже за ней. Но все же этого недостаточно. Даже близко нет. Будучи удовлетворенным физически, я все равно ощущаю огромную брешь где-то внутри. Это незаполненное пространство, в которое она никак не хочет ступать. Она боится? Никак не могу понять, что именно меня в этом бесит. Я хочу знать ее чертово имя. Хочу, чтобы она оставалась, когда все заканчивается. Это похоже на бред. Мне не нужна она вся, только ее подчинение в момент нашего сближения. К чему все усложнять, верно? Но когда, покончив с прелюдией, я, наконец, оказываюсь перед своей незнакомкой, щелчком раскрывая нож, синие глаза распахиваются, ударяя в самое нутро. Упрямый, непоколебимый взгляд преследует меня даже во сне. Стройные ноги оборачиваются вокруг моей талии, и она тянет меня на себя, ухмыляясь, пока я веду лезвием по изгибу бедра, поддевая кружево и разрезая его одним быстрым движением. Кончик моего члена уже прижат к жаркому входу, но по ощущениям я почти дошел до пика. Это полный пиздец. Женский стон разносится по парковке, я проталкиваюсь глубже, погружаясь до самого конца. И замираю, глядя, как меняется выражение ее лица. Зрачки расширяются, и все упрямство сползает, как по волшебству. Срывать чертову маску стойкости всегда гораздо сложнее, чем размазать по ее лицу аккуратные разводы косметического карандаша. Но это любимая часть для меня. Нож по-прежнему соприкасается с ее телом, плавно вычеркивая невидимые узоры достаточно, чтобы ощутить давление лезвия, но не порезать тонкую кожу. Я хочу надавить сильнее, увидеть капли крови и понять, что она настоящая, а не просто моя больная выдумка. «Все еще нечего мне сказать?» Подаюсь назад, проклиная самого себя за потерю удовольствия. Мой член выскальзывает, и она разочарованно хнычет, после чего зло цедит. «Почему тебе так важно знать?» «Если бы у меня был ответ. Технически иметь возможность трахать восхитительную женщину на регулярной основе, наутро забывать ее имя и не выслушивать бредни об отношениях или вопросы, почему я не перезвонил, то, чего я всегда хотел. Но потребность в этой конкретной женщине не угасает ни на секунду. Тебе не нужно имя, чтобы трахнуть меня. Вот что она всегда говорит. Я бы запретил эту фразу на законодательном уровне, если бы мог. Линкольн умирает со смеху, когда я безрезультатно копаюсь в его базах данных. Джош предупреждает, чтобы я был осторожен, но пошел бы он нахрен. С тех пор, как его одержимость съехалась с Дэмианом, он несет всякую чушь. Скольжу вверх и вниз по насквозь промокшему клитору, извлекая еще больше жалобных стонов, подмечая, что шея девушки уже окрасилась валой. Пора заканчивать. Несмотря на ее согласие, я не из тех, кто причиняет партнеру непоправимый вред. Я не отвечаю, какой в этом смысл. Просто снова вхожу в нее и прижимаю кончик большого пальца к клитору, выводя маленькие ритмичные круги. Она такая тугая и горячая, что этот небольшой стимул просто необходим, чтобы я не пришел к разрядке первым. Мои толчки сильные и глубокие, почти отчаянные. Закрываю глаза, прижимаясь лбом к столбу рядом с ее шеей. Пояс натягивается, когда она стонет все громче, извиваясь, но не имея возможности полноценно двигаться. Красные борозды на ее коже уже почти бордовые. Протягиваю руку с ножом, чтобы перерезать поводок и ослабить натяжение. «Нет!» — кричит она. «Не смей!» «Похоже, ты забыла, кто управляет тобой. Я должен напомнить...» Шепчу хриплым голосом, касаясь губами разгоряченной кожи чуть ниже ремня, а затем впиваюсь зубами почти до крови. Она жалобно стонет, сжимаясь вокруг меня, вызывая искры перед глазами. «Пожалуйста, сэр!» Мольба в ее голосе всегда что-то делает с моими внутренностями, в особенности с мозгом. Он просто отключается, и я убираю руку, продолжая жестко трахать ее, зная, что теперь на ее спине останутся следы от трения. Почему-то это одновременно возбуждает и заставляет меня беспокоиться. Но покалывание в основании позвоночника и то, как мои яйца сжимаются, готовые пролить в нее семя, заставляет забыть обо всем. «Кончай!» Приказываю, чуть сильнее надавливая на клитор, и ее тело подчиняется, когда с громким криком мышцы вокруг меня начинают сокращаться, приводя нас обоих в экстаз. Я извергаюсь так сильно, что хватаюсь за столб, чтобы удержать нас на месте. Моя незнакомка все еще дрожит, блаженно улыбаясь, когда я перерезаю узел на ее руках, а затем и ремень. Но она не размыкает ног, продолжая удерживать меня внутри себя. Жадные пухлые губы находят мои, впиваясь в них поцелуем, пока я несу ее к мотоциклу, чтобы она могла привести себя в порядок и одеться. Натягивая струящееся черное платье на тонких лямках, она скептически осматривает порванные чулки, отбрасывая их в сторону, порозовевшие от поцелуя в губы, кривятся в полуулыбке. «Не одолжишь мне свою куртку?» спрашивает, наконец, встречаясь со мной взглядом. «Я могу подбросить тебя?» «Это ни к чему, вызову Uber. Не пытайся за мной следить». Она не дает закончить, закатывая глаза и без разрешения хватая мою черную кожаную куртку с сиденья. Она слишком велика для хрупкого женского тела, но я бы отдал весь свой гардероб в ее полное распоряжение, стоит только попросить. Что-то едва уловимое, похожее на грусть, мелькает в глубоком синем взгляде, когда она незаметно пытается потереться носом о шелковистую ткань подкладки. Или мне хочется так думать. Выудив свой телефон из голенища высокого черного ботинка, она что-то быстро набирает и, не говоря больше ни слова, направляется к выходу с парковки. Моя рука непроизвольно тянется ей вслед, но повисает в воздухе. Зная, что мы договаривались не задавать лишних вопросов, но чем чаще я смотрю, как она уходит, тем больше их вьется в моей голове. Безумная пытка. Каковы шансы, что если я решу отправиться следом, держась на достаточном расстоянии, то она не заметит? Понятия не имею. С ней никогда нельзя знать наверняка. Единственное, в чем я абсолютно уверен, что когда в следующий раз она пришлет сообщение с местом и временем, я буду там. В офисе Стикса царит какая-то суматоха. Это возвращает меня на год назад, когда точно такой же ад разверся после внезапной кончины полковника. Конечно, в нашем деле всегда высок риск, что тебя подстрелят или еще что похуже. У членов Стикса много врагов. Я и сам нажил немало. Просто теперь все это кажется нескончаемой воронкой, которая затягивает нас все глубже и глубже. Кажется, что из нее совсем нет выхода. Вот почему я еще больше злюсь, шагая к своему кабинету, проклиная ненавистную базу комплекса организации, который теперь по глупой прихоти Ротса должен управлять. Этот старый мудак написал протокол на случай своей смерти и поставил меня у руля, даже не спросив. Его гребаный мертвоподобный помощник Мёрфи просто кинул рапорт на мой стол, сказав какой-то бред в стиле: «Ты недостоин управлять и овощным киоском». С тех пор никто его не видел, и слава богу. Пусть этот слизняк катится ко всем чертям и отпаривает свои костюмы для того, чтобы выслуживаться под руководством кого-нибудь другого. В отличие от Ротса, я хотя бы установил запрет на вербовку детей. Мы все еще пристраиваем спасенных в интернаты, приемные семьи и учебные заведения по всему миру. Но теперь все они подлежат тщательной проверке и контролю. Я больше не допущу промашек. Иначе какой смысл спасать жизнь, если в конце концов ее снова погубят? Линк и Джош пришли мне на помощь. Мы распределили отделы между собой. так что первый взял на себя ответственность за всю информационную безопасность, а второй, помимо юридических вопросов, заведует аналитикой и вербовкой новых членов организации. Иронично, после смерти Ротса я вернулся к осознанию, что иметь друзей не так уж и плохо. Зерна сомнения, которые он годами сеял в моей голове, проросли. Но что это дало? Ничего, кроме пустоты. Если иметь кого-то рядом с собой, значит постоянно принимать тот факт, что потеря теоретически возможна, то так тому и быть. Самому же мне не приходится переживать о своей смертности. Я уже давно пересек черту страха за собственную жизнь. «Какого хрена происходит?» — спрашиваю, окидывая взглядом дверь кабинета Линка, рассыпавшуюся в стеклянную крошку. Джош расхаживает подобно зверю, запертому внутри тесной клетки, из которой он никак не может найти выход. Его длинные пальцы запущены в волосы, и он выглядит непривычно помятым даже в костюме. «Она пропала», — выдавливает Джош, поднимая на меня покрасневшие глаза. «Мы должны что-то сделать!» «Например, убрать бардак, который ты устроил, и, наконец, сесть. Ты нервируешь», — сухо говорит Линк, не переставая печатать на своей клавиатуре. Несколько мониторов выводят изображение с камер в квартире Элси, за которой мы продолжаем вести наблюдение, поскольку с уходом полковника задание не аннулируется. Ей все еще нужна защита. «Что ты имеешь в виду, говоря, что она пропала? И где Дэмиан?» «Возможно, они...» «Не заканчивай грёбаное предложение!» — рявкает Джош. «Похоже, ему невыносимо слышать, что они вместе. Но я хотел сказать не это». «Полегче, Ромео. Возможно, они просто отправились за город». «Мистер Ройстон, сэр!» — раздается за спиной. Я оборачиваюсь, чтобы взглянуть на моего второго ассистента. «Нам только что сообщили, что в Роксбери найдено тело мистера Каллахана. Ножевое ранение. Драка». Он протягивает мне планшет, словно это утренняя газета. Но я не успеваю взять его, так как Джош выхватывает устройство, выглядя обезумевшим. «С кем он был? Там была женщина?» «Нет, сэр», — отвечает мой помощник, оторопело глядя, как Джош пролистывает отчет. «Только его брат». «Я еду туда». Он толкает планшет мне в грудь и вылетает из офиса. «Какой грёбаный бардак!» Я снова смотрю на отсутствующую дверь. «Прибери здесь», — говорю помощнику, отправляясь за Джошем, пока он не натворил глупостей. «У нас вообще будет хоть один спокойный год?» — кричит мне вслед Линкольн. Задаюсь тем же вопросом, хотя уже знаю ответ. Любой мальчишка, прочитавший «Человека-паука» от корки до корки, тоже его знает. Отсылка к фразе «Чем больше сила, тем больше ответственность». Вот почему я не хочу быть главой Стикса. Достаю из кармана упаковку лакрицы и разрываю ее зубами, спеша в сторону парковки.